послушным быть рабом Твоим. О, помоги в пастуха всех быть самому в пример для тех, с которыми я должен жить, с которыми должен я любить, с которыми я должен жить, с которыми должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, чтоб я и вся моя семья воздвигли сердце наше в храм Твоим спасительные слова. Воздвигли сердце наше в храм Твоим спасительные слова. Тебе, как жертву, отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу.